Треппер предлагал связать его с Избудским, который лично знал Райхмана. Однако Центр настоял, чтобы с последним встретился лично Треппер и впредь поддерживал с ним связь. В сентябре 1939 года он в соответствии с указанием Центра был передан на связь Сокулову. В октябре 1939 года Райхмана снова арестовывают. Он находится в тюрьме до ноября месяца. Спустя полтора месяца после освобождения его передали на связь Макарову. Таким образом, вместо изоляции Райхмана в течение года познакомили с Треппером, Сокуловым, Макаровым. Кроме того, он знал Гроссфогеля и Избудского. В марте 1940 года Центр дает Трепперу указание установить прямую связь с рядом источников Райхмана и, прежде всего, с Гоф Шаджеровой, Мальвиной, любовницей и помощницей фабриканта по паспортным делам. Она имела свою сеть скупщиков и была по натуре такая же авантюристка, как и сам Райхман. В том же месяце связь была установлена, а в середине апреля 1940 года она провалилась. Один из ее скупщиков, с которым она порвала связь, лишившись заработка, решил отомстить ей и донес в полицию. После провала Мальвины Центр принял решение изолировать ее и Райхмана от резидентуры. Но это решение не было выполнено. В конце мая 1940 года Райхман был интернирован французами и отправлен в концлагерь в районе Тулузы, где находился до ноября месяца. Затем вернулся в Бельгию, где был арестован и находился в тюрьме до мая 1941 года. Несмотря на это, было принято решение перевести его во Францию и связать с французской группой резидентуры. А в декабре того же года он был передан на связь резиденту другой бельгийской резидентуры, которая действовала самостоятельно, независимо от Треппера. К этому времени гестапо подставило Райхману своего агента, полицейского комиссара Матье, и эта резидентура была провалена. Начало Второй мировой войны застала разведывательную организацию, возглавляемую Треппером, в стадии становления. Правда, иначе и быть не могло. Ведь прошло всего около года, как он прибыл в Бельгию. Группа не была еще готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставились Центром в области создания линий связи, равно как и новых задач, поставленных с началом войны по вербовке агентуры, способной добывать интересующий Центр информацию по Германии. В апреле 1940 года Дания и Норвегия были оккупированы немецкими войсками, что явилось серьезным ударом по Эксу. Торговля со скандинавскими странами прекратилась из-за невозможности транспортировки товаров на север. Приближалась оккупация Бельгии. Треппер очень обеспокоен этим, так как его собственное положение и положение его людей было непрочным. 10 мая гитлеровские войска вторглись в Бельгию. Обстановка резко ухудшилась, и Трепперу пришлось принимать срочные меры, чтобы спасти людей и хотя бы часть средств Экса. Несмотря на введенный мораторий и запрещение всяких банковских операций, ему удалось снять со счетов Экса 300 тысяч франков и перевести их в Париж. Молодой человек Назарин Драйи и жена Гроссфогеля были направлены в Париж. Последней было поручено контролировать финансовые средства и поддерживать связь с Бельгией. Гроссфогель 16 мая 1940 года был укрыт в советском посольстве в Брюсселе, так как французы при отходе забирали всех мужчин в возрасте 16-45 лет. Избудский был арестован бельгийцами и находился в заключении до занятия немцами Антверпена. Сокулову удалось удержаться на своем месте. Макарову была поставлена задача с началом военных действий эвакуироваться вместе со своим магазином